Крестьянин и смерть. Набрав валежнику порой холодный, зимний, старик, иссохший весь от нужды и трудов, тащился медленно к своей лачуге дымной, кряхтя и охая под тяжкой ношей дров. Нес он их и утомился, остановился. На землю с плеч спустил дрова долой, присел на них, вздохнул и думал сам с собой. «Куда я беден, Боже мой? Нуждаюсь во всем, к тому же жена и дети, а там подушная, боярщина, оброк. И выдался ль когда на свете хотя один мне радостный денек? В таком унынии на свой пеняя рог зовет он смерть. Она у нас не за горами, а за плечами. Явилась вмиг и говорит: «Зачем ты звал меня, старик?» Увидевший ее свирепую осанку, едва промолвить мог бедняк, оторопев: «Я звал тебя, коль не во гнев, чтоб помогла ты мне поднять мою вязанку». Из басни сей нам видеть можно, что как бывает жить не тошно, а умирать еще тошней.